Эпилог 1. «Сёма, иди сюда. Мне нужно с тобой поговорить». «Минутку, Людочка. Только запишу новые картины в каталог». Люда сидела на диване и рассматривала детские рисунки, беря по одному из небольшой стопки. «Что случилось, дорогая?» Семён Исакович вошёл в комнату с озабоченным видом. «Посмотри, Сёма». Люда протянула ему один из рисунков. «По-моему, в нём что-то есть». Семён Исакович достал очки из нагрудного кармана рубашки и, водрузив их на нос, всмотрелся в рисунок. На яркой поляне с присутствием всех возможных цветов, как это могут рисовать только дети, летали бабочки и ползали божьи коровки. «Определённо у него талант», — серьёзно произнёс Семён Исакович. «Как думаешь, не пора его определить в художественную школу? Кстати, ты заходил к нему?» — спохватилась Люда. «Спит. Только что проверял. В школу, говоришь?» «Боюсь, дорогая, 4 года слишком юный возраст. Не примут». «Артур пошёл в школу с 5. Да, ты прав. Годик можно погодить ещё». Люда взяла Семёна Исаковича под руку и прислонилась к его плечу. Не сговариваясь, они одновременно посмотрели на картину, что висела на противоположной стене. Сквозь серо-оранжевую осеннюю листву на заднем плане проглядывало море, искрящееся в лучах солнца. «Он всё-таки научился рисовать море и осень!» Люда достала платок из кармана и вытерла выступившие слёзы. «Это ли несчастье?» «Что ты хочешь, Людочка?» — потрепал её по плечу Семён Исакович. «Он видит их каждый день в глазах и волосах своей Дианы». В глубине огромного дома раздался звук колокольчика, извещавший о том, что пожаловали гости. «Спорим, это Марина Витальевна?» — засмеялась Люда. «И не спится ей в такую рань». Семён Исакович пошёл открывать дверь и через несколько минут вернулся с запыхавшейся Моной. «А где Ванечка? Спит ещё, что ли?» «Он весь в папу, сова». Люда подошла к гостье, и они традиционно расцеловались на русский манер 3 раза. «Хорошо, пусть поспит еще маленько, а потом я поведу его на прослушивание». «Куда?» — хором воскликнули Люда и Семён Исакович. «На прослушивание», — простодушно ответила Мона, не замечая, как вытянулись лица у собеседников. «Я договорилась в музыкальной школе с преподавателем Дианы, что он прослушает нашего Ванечку. Мне кажется, у мальчика абсолютный слух, а это один из необходимых критериев для игры на скрипке». «Но мы...» — начала была Люда. «Дорогая, успокойся!» — перебил ее Семён Исакович, похлопывая по руке. «Через неделю с гастролей приедут Дианочка с Артурчиком. Они сами определят, что для сына лучше».